«Прощаю со своей квартирой», — с улыбкой признался Билл. «С момента их появления до самого отъезда все здесь переворачивается вверх дном. Телевизор не выключается, по всем стульям разбросана одежда, на столах валяются носки, ванная выглядит как после бомбежки, фантиками от конфет и жвачек усыпано буквально все. Они неисправимы». «Это же очень весело», — улыбнулась Адриана. «Опасная позиция», — шутливо погрозил ей пальцем Билл. Адриана казалась ему во всех отношениях идеальной женщиной. Он уже давно решил, что Стивен Таунсенд или негодяй, или умалишенный, и уж во всяком случае просто дурак, что ушел от нее, да еще и подал на развод. «Знаешь, я жду не дождусь, чтобы вы познакомились». «Я тоже», — подтвердила Адриана, отпивая из чашечки кофе капучино. «Надеюсь, что ты сможешь отпроситься с работы и поехать с нами. Мне бы этого очень хотелось, а если не смогу, тогда я, может, прилетела бы к вам на озеро Тахо на уикенд. И это было бы здорово. Но я все-таки предпочел бы первый вариант». Билл считал, что 2 недели с ней и с сыновьями — это было бы верхом блаженства. По такой жизни он тосковал на протяжении последних 7 лет и думал, что никогда ее уже больше не обретет. Адриана, безусловно, была необыкновенной женщиной. Он боялся своих чувств к ней и в то же время радовался им. Около полуночи Билл проводил ее, и, стоя у ее порога, чувствовал себя как юноша. Ему безумно хотелось ее обнять, но инстинкт подсказывал, что этим может отпугнуть ее. Озеро Тахо тоже вряд ли могло облегчить его страдания. Билл не решился бы при сыновьях дать волю своим страстям. Надо было просто подождать. Впрочем, он даже не знал, испытывает ли она к нему влечение, и слишком поспешными действиями боялся ее оттолкнуть. Адриана же была благодарна, что Билл настолько чуток и деликатен. На прощание она целомудренно чмокнула его в щеку. Билл шел к себе домой и едва не сходил с ума от желания близости с ней. На следующий день они поехали обедать в отель «Ритц-Карлтон», стоящий на берегу лагуны Нигуэль. Потом вернулись назад, потому что Биллу надо было работать. Работа, как обычно, помогла ему совладать с возбуждением. С Сильвией он расстался уже довольно-таки давно. А с тех пор, как в его жизнь вошла Адриана, он больше никого, кроме нее, не хотел. Мечты о ней начинали его преследовать. Адриана появилась у него в студии в понедельник без 5:12, когда Билл вносил последние изменения в диалоге. Она просто сияла. «Я могу ехать, меня отпустили на 2 недели», — победно объявила она на всю студию, где остальные говорили только шепотом, и радостно засмеялась. Все слышали ее слова, а 2 актрисы не сдержались и хихикнули. Билл страшно обрадовался и попросил немного подождать до начала трансляции серии, а потом предложил посмотреть ее на мониторе контрольной кабины. Эпизод был насыщен конфликтами и эмоциями. Хелен уже призналась, что беременна, но никому не говорила от кого. Джон сидел в тюрьме, следствие близилось к завершению. В этой серии Хелен позвонила какому-то мужчине и угрожала, что покончит с собой, если он кому-нибудь скажет, что является отцом ее будущего ребенка. Диалоги были страстными, исполнительница роли Хелен играла замечательно. Билл перевел взгляд с экрана на Адриану и с удовольствием заметил в ее глазах радостное волнение. Ей нравилось бывать в этой студии, нравилась атмосфера работы над сериалом. «Билл, это просто великолепный сериал!» Ему было очень важно, что Адриане он нравится. Выйдя из контрольной кабины, они продолжали его обсуждать. Потом Билл познакомил Адриану с актерами, которых она еще не знала. Она поздравила Хелен с прекрасной игрой,